Коридоры, сплошные коридоры, узкие и широкие, освещенные и утопающие во тьме. По неровным стенам и выбоинам в породе я поняла, это туннели шахт, бесчисленные проходы и ответвления. Если бы не воин-каторжник, я бы заплутала в этих подземных кишках. Мы вошли в помещение. Вернее, инопланетянин вошел, а я въехала на его плече. Низкий потолок и чад от кипящих котлов, но много просторов в ширину и длину. Столы в разнобой, разбросанные по всему залу, теряющиеся в кухонном смраде. Лавки, стоящие неровно на столешницах крошки, столовые приборы, посуда и остатки еды. Медленно, дразняще, Бран снял меня с плеча, при этом не забыв потереться лицом о мой живот, словно большой кот. Задержав на весу на секунду и убедившись, что прикосновения произвели нужный эффект, опустил на землю. Мне только и оставалось смотреть в пол, переживая прилив горячего смущения к щекам. Взяв за руку, Бран повел к дальней стене. В помещении гуляло гулкое эхо, и я тревожно оглядывалась. На первый взгляд в столовой мы были одни, только в углу копошились какие-то тряпки, в которых я опознала маленького, словно детеныш-обезьянки-гуманоида. «Не бойся!» — предупредил меня гигант, выбирая стол почище. «Это Дьюн, он нас покормит!» И действительно, сгорбленный малыш, схватив поднос, открыл один из котлов. Инопланетный крепыш был здесь как дома. Со всего размаху плюхнулся на криво сколоченную скамейку. Та жалобно скрипнула под тушей варвара, но выдержала немаленький вес. Олово зазвенело об олово, карлик колдовал в углу. Две сомнительной чистоты тарелки грохнулись на поднос. Крышка котла хлопнула, невысоклик зачерпнул похлебку. Половник, стукнувшись пару раз о край посудины, сбросил с себя обратно в котел особо хорошие куски и одарил тарелки едой. В раскачку, прихрамывая, обезьяноподобный подавальщик пошел к нам. Безразлично толкнул на стол поднос, при этом расплескав варево. Нахмурив брови, варвар недовольно оттолкнул блюдо обратно и зарычал. Маленький прохиндей, схватив все, метнулся к котлам, мигом соорудил новые порции, которые теперь по большей части состояли из кручи, а не из водички, и вернулся к нам. Поставив на стол новый поднос, недовольно забился в свой угол. Спустя секунду оттуда послышалось бормотание и хныканье, прерванное предупреждающим рыком варвара. И правда, под такое жалобное нытье ни один кусок в горло не полезет. Еда оказалась незамысловатой похлебкой, приготовленной на воде, куда сбросили все, что нашлось съестного. Не заботясь ни о том, чтобы почистить овощи, ни о том, чтобы разделать мясо, к тому же без соли. «И этой гадости было жалко карлику?» — удивилась я. Подобная еда не внушала доверия. Но я была настолько голодна, что послушно глотала все, предложенное мне гигантом. Тот, опуская пальцы в миску, вылавливал кусок, клал на поднос и, покрошив его странным столовым прибором, маленькими порциями кормил меня, осторожно поднося к губам. Будучи голодной, как собака, в первый момент я чуть не отгрызла варвару пальцы, настолько сильно хотелось есть. Но, пожалев беднягу, не стала вгрызаться глубоко. Зубы всего лишь скользнули по коже, а губы, нежно обхватив палец, слизнули с него сок. Гигант задрожал от возбуждения. Еда тут же была забыта и даже отставлена в сторону ради насыщения меня. Господи, как же хотелось жрать! То ли перенос меня сюда съел все ресурсы в организме, то ли я слишком долго провалялась без сознания, но сахар в крови упал до минимума, и я готова была броситься на первый попавшийся кусок. В вареве содержалось все необходимое, чтобы утолить волчий голод. Например, дичь. Как раз в одной из мисок плавала большая нога птицы, закинутая в котел целиком вместе с когтистой лапой и кожей, покрытой чешуей. Нащипав для меня нежного мяса с поверхности птичьей ноги, гигант взял ее за голень и вмиг обглодал до кости, запив все это бульоном из миски, не забывая между богатырскими глотками и свинячьим чавканьем подсовывать мне куски. «Маленькая моя!» — блаженствовал варвар, запихивая в меня порцию за порцией. Глазки его масляно щурились. «Кушай, кушай, а то совсем травиночка. Ручки-ножки тоненькие». «Это у меня-то тоненькие!» — мелькнула мысль, и я тут же захлопнула рот, отказываясь съесть еще хоть один кусочек. Сразу вспомнился Майк с его тирадой насчет моих грудных выпуклостей, широких бедер и залежей жира. Радужное настроение погасло, есть расхотелось. Что, если варвар тоже сочтет меня толстой и не будет больше защищать? Как-то попасть на растерзание к заключенным не хотелось. Значит, придется блюсти фигуру. «Не нравится?» — заботливо спросил варвар и швырнул кусок прочь. Рука поковырялась в горке мяса, выискивая часть повкуснее. Я, сжав плотнее губы, отвернулась. «Ханами, которая мало ест, никогда не становится мараной», — протянул инопланетный шантажист, рассматривая сочащийся подливой сладкий кусочек мяса. Я только сжала губы плотнее, преграждая путь калориям, жиру и лишнему весу. «Тощая ханами лишается защиты своего воина». Рот сам собой открылся широко, словно у голодного галчонка. Прожевывая кусок и примериваясь к поеданию следующего, я раздумывала о том, что мне срочно требуется узнать все правила и законы жизни инопланетян. Иначе, блуждая словно ежик в тумане, я рискую влипнуть в неприятности похлеще. «Тяжело живется на вашей планете», — обронила я. «Только тем малышкам, у которых нет покровителей и которые плохо кушают». Я поторопилась схватить очередной кусок, чтобы не лишиться заступничества. Резко наклонившись, воин слизнул струйку потекшего мясного сока около уголка моего рта. Его губы я поймала сама. На этот раз я самостоятельно выступала агрессором. Хотелось знать, действительно ли я ему нравлюсь. Это был единственный доступный мне способ удовлетворить любопытство. Именно так познакомилась с Майком и поняла, что нравлюсь ему. Нравилась. Пока эта мразь не предала меня, попользовавшись и оскорбив. Но предчувствие не обмануло. Он действительно хотел меня. Просто что-то встало между нами. Не хочу об этом думать. Хочу жаркие объятия и доказательства. Осмелев, я скользнула языком по полным губам варвара и... Да простят меня боги за столь наглое соблазнение. Раздвинула его губы, провела языком по зубам, напрашиваясь на ответную ласку. Воин не просто ответил на поцелуй. Он в момент перехватил мою инициативу, и все мысли о другом враз исчезли, вытесненные розовыми мечтами. В грезах фигурировал далеко не щуплый Майк, а зеленоглазый гигант. Но когда наши языки встретились, не осталось ничего, только сжигавший нас пламень. С закрытыми глазами я позволяла себе мечтать. Если бы только мы не были в плену, если бы только он был землянин, как и я, если... «Ты хочешь, чтобы я тебя защищал?» Спрашивая, инопланетный соблазнитель водил пальцем по моей губе. «Да». Только и смогла выдохнуть я, пытаясь совладать со сбитым дыханием. «Я никому не дам в обиду мою маленькую Кейли», — прошептал он. «Пока ты со мной и моя, никто не посмеет тебя тронуть. Ни хладные стекляшки, ни дроны, ни другие варры». Возникло такое чувство, что меня ловко провели. Правда, ничего непоправимого не произошло. Наоборот. Я получила то, что хотела — защиту от всего страшного, что было в этом инопланетном мире. Нет, мне определенно нравилось на коленях у гиганта. Облизнувшись, я обратила внимание на остальное разноцветное содержание похлебки. Хотелось попробовать все. Инопланетная еда отличалась от всего того, что я ела до этого. Мясо было сладким, как карамель, овощи сытные, но безвкусные, подобно пресному хлебу, а фрукты терпкие и соленые, словно пряности. Может быть, утоляя первый зверский голод, я ела не очень аккуратно и быстро. Сейчас немного стыдилась этого. Но действия произвели неизгладимое впечатление на инопланетянина. Моя кормежка доставляла ему несказанное удовольствие. Очередной кусок оказался у моих губ, но я уже была сыта. Это вызвало досаду у воина. Мне пришлось послушно открыть рот. Инопланетянин уговорил свое варево в считанные секунды. Вообще, он хорошо и активно кушал, то и дело сокрушаясь, что я ничего не ем. Хотя я сидела здесь же, с набитым ртом, стараясь проживать то, что уже попало ко мне в рот. Больше есть я не могла. Варвар, обсосав последний птичий коготь, небрежно кинул его на поднос и вновь нырнул пальцами в тарелку, выудил оттуда красную луковицу и предложил мне. Я помотала головой, отказываясь. Гигант закинул деликатес себе в рот, прожевал и сыто рыгнул. Руки он вытер о свои волосы. М-да, гигиена здесь не в почете. Едальня была по-прежнему пуста. Несмотря на то, что во время трапезы я слышала приглушенные толщей камня гудки и гомон голосов. «А где остальные заключенные?» — боязливо спросила я. Мне постоянно мерещилось, что вот-вот из-за угла выскочит дрон, каторжник или ледяной, и моей безопасности придет конец. «На выработке. Добывают руду», — легко ответил Бран. Развалившись на скамье, он вальяжно облокачивался на стол, стоящий за спиной. Я сразу же успокоилась. Если бы нам грозила опасность, он бы так беспечно себя не вел. Я прекрасно помню его искаженное гневом лицо со скаленными зубами, напряженную спину и внимательный взгляд. «А ты почему не на работах?» — спросила я инопланетянина, намекая на то, что не будут ли зверствовать фризы, если кто-то из заключенных отлынивает от каторги. Я встала с колен Брана, готовая в страхе бежать прочь от гнева ледяных уродов. «Я сделал тройную норму и могу отдыхать». Гигант ногой подвинул к нам еще одну скамейку и, притянув меня обратно, усадил на колено. Я попыталась сползти на лавку, но мне не дали. Рука, словно стальное кольцо, обвелась вокруг талии, заставила меня остаться на месте и припечатать пятую точку к ноге варвара. «Стекляшки бродячие сейчас сильно заняты своими делами. Их не очень-то заботят другие вопросы. Некоторое время назад на их родной планете произошел переворот. Это нам на руку». «Вы собираетесь бежать?» — воскликнула я. «Тссс!» Варвар приложил палец к губам и показал глазами в угол, где копошился инопланетный уродец. «Наш отряд здесь уже несколько месяцев. Фризы иногда делают каторжникам живые подарки. Недавно Кай выиграл себе спутницу. Она хоть и не нашей расы, но была очень милой». «Была? И где она?» — спросила я, готовая знакомиться с женщинами варийцев. И только после того, как Бран тяжко глубоко вздохнул, сообразила, что этого делать не следовало. Вар все же ответил. «В прошлом месяце ее не стало». Воин помолчал, не желая говорить, но все же под моим пристальным взглядом продолжил. «Сначала женщину забрали. Какое-то время Кай все еще чувствовал ее, но потом... Потом он стал ощущать только страдания несчастной. Она звала на помощь, она молила, а он сходил с ума от бессилия, потому что не мог ей помочь. Мы пытались устроить первый побег в надежде успеть и спасти женщину Кая. Неудачно. Побег был плохо спланирован. Фризы закрыли все шлюзы и заковали нас в кандалы, стараясь подавить бунт». Воин опять помолчал, рассматривая свои большие руки с грубыми мозолями и шрамами на запястьях. Я думала, что Бран больше ничего не скажет, но он продолжал. «Чтобы ему не было так больно, Кай резал себя ножом и ломал пальцы. Физическая боль заглушала душевную. Когда женщины не стало, он бросился в шахту. Мы нашли его и подняли со дна. Собрали кости, зашили и перепинтовали раны. Но он просто лег и отказался вставать. Фризы требовали, чтобы он работал. Он не обращал внимания на их приказы. Его наказали. А потом еще и еще. Показали ему голограмму последних дней его истинной пары. Даже эта жестокость не помогла. Он просто не хотел жить. Фризы плюнули на него и оставили умирать. Шокированная ужасными подробностями, я стояла, как вкопанная перед воином, а Бран сидел, уставившись в пол, словно во всем произошедшем винил только себя. А на самом деле истинными злодеями были два наделенных властью и армией дронов жадных урода, мимоходом ради эгоистичных нужд, калечившие чужие жизни. Только потому, что фризам самим хреново жилось, они сочли возможным бессовестно похищать, насиловать и убивать. Инопланетянин продолжал рассказывать мне. Груз, придавивший его плечи, становился легче. Я слушала, понимая, как тяжело им здесь пришлось, и что моя судьба может быть не слаще. Когда они ушли, Кай попытался убить себя еще раз. Мы заперли его в подземелье. Хоть он и воин, все равно еле держится. Отказывается есть. Возможно, скоро последует за ней. Мы взяли на себя его норму работы и перераспределили среди всех. За это фризы всем уменьшили паек и увеличили норму выработки. Варвар со злостью оттолкнул поднос. Внезапно я поняла. Инопланетянин говорил о той женщине, что не выдержала рождения ледяного ребенка и умерла, когда существо другого вида заморозило ее тело изнутри и своими игловидными зубами выгрызло дорогу на свободу. Все было тщетно и зря. Потомство фризов тоже не выжило, уйдя вместе с матерью за грань. Иначе бы эти двое мразей сейчас пребывали в более комфортном месте, нежели эта планета-вулкан. Мне стало жалко бедняжку и запертого в подвале воина. Удивляясь силе своих чувств, я люто возненавидела фризов, которые ради своих мелочных желаний лучшей еды, комфорта и развлечений ломали и без того поломанные жизни. Сколько зла они натворили, и ничего уже нельзя исправить. Я стояла, пораженная рассказом, и не знала, что сказать или сделать, чтобы помочь. Я сама была всего лишь пленницей. А инопланетный варвар поднял голову и вдруг посмотрел на меня уже совсем другим взглядом. В нем светилась надежда и... баловство. Воин притянул меня к себе, усадил обратно на колени, утешая. Я не сопротивлялась. На инопланетянине было теплее, его тело просто источало жар. Будучи все еще, мягко говоря, не одетой, я пряталась в его мощном захвате. Пухлые губы варвара заскользили по моей щеке. С виду казалось, что после обильной пирушки мужчина решил поразвлечься. Но его рот остановился напротив моего уха, и я услышала. «Бежать — это слабо сказано. Бери выше. Я знаю способ. Если не спасти Кая от смерти, то, по крайней мере, дать ему смысл жизни на ближайшее время, средство отомстить за свою любимую, а также полностью сломать все планы фризам». Я удивленно уставилась на довольную моську инопланетянина. Тот широко и лучезарно улыбался, разглядывая меня как драгоценную находку. Скорее всего, то, что он задумал, пришло ему в голову совсем недавно и совершенно случайно, аккурат в тот момент, когда он кормил меня и рассказывал о том, что случилось с последней женщиной планеты тюрьмы. Вот это дело, вот это поворот. Я полностью такое поддерживаю. Участвую во всех сабантуйчиках и начинаниях, особенно в тех, что причинят неприятности ледяным гадам. Я воспрянула духом, посмотрела на окружающую действительность с еще большим оптимизмом. А жизнь-то налаживалась. Несчастной уже не помочь, но остаюсь я, воин и его команда каторжников. Мы еще не побеждены ледышками. Что будем делать? Спросила я, недоумевая, как все это сможет провернуть Бран. Воин наклонился, и я подставила ухо для его доверительного шепота, готовая узнать способ убежать отсюда, помочь несчастному воину, потерявшему любимую, да еще вдобавок нагадить фризам, воздав бессердечным ледышкам по заслугам. Но вместо слов мое ухо встретил горячий язык распоясавшегося варвара. Влажный любовник прошелся кончиком по раковине, скользнул внутрь, вызвав сладостную дрожь. Я задрожала от щекотки, а губы гиганта прикусили мою мочку. Легонько потянули, привлекая внимание, и отпустили. Подумать только, такое действие на грани издевки, но приятно, черт возьми. «Тсс», — шепнул инопланетянин. «После». Удивленная всеми этими действиями, повернулась к Брану. Его руки поймали мое лицо и задержали. Я замерла, не понимая, что он делает. Все так же улыбаясь, воин придвинулся и приблизил свое лицо к моему. Осторожно дотронулся своим плоским носом до моего и потерся из стороны в сторону. И все это с довольной заговорщицкой улыбкой. Так, как будто это я была причиной того, что в будущем внезапно и скоропостижно случится с фризами. Странная инопланетная ласка, но мне она понравилась. Не жаркий поцелуй, не физическая страсть, а что-то большее. Некая близость, соприкосновение душ, приязнь и приятие другого человека. И благодарность за то, что ты есть. Внезапно стало так тепло, спокойно. Я не одна, я под защитой. Холод и бесчеловечность снежных отступили на второй план. Мне очень понравилось, и я потянулась повторить, но... «Отдыхать!» — услышала громкий, вовсе не конспираторский шепот на всю едальню. «Знаю отличный способ сделать это!» Взгляд инопланетного паразита стал каким-то игривым и фривольным. Во фразе воина содержалась смущающая двусмысленность. «Это так на него носовая ласка подействовала? Тогда увольте!» «Больше я эти шутки с ним проделывать не буду». Инопланетный гигант неправильно истолковал мое подавленное состояние. Схватив, он прижал меня к себе. Я недовольно, придушенно пискнула, но меня сдавили еще сильнее. «Ничего не бойся, Ханами. Я не дам тебя в обиду. Ни один прозрачный урод не дотронется до тебя пальцем. Скорее поубиваю их всех. Я защищу тебя. Опаньки! А варвар не такое бездушное бревно. Ему все-таки есть дело до меня и моей безопасности. Только вот на мои желания ему наплевать. Да не боюсь я!» Возмущенно воскликнула я, смущаясь и краснея. Хорошо, что темно и не видно. Большой нянь, не обращая внимания на возражения, подхватил меня и понес дальше. Мне ничего не оставалось, кроме как вцепиться в его плечо. Неужели у них такое обращение со всеми? Как он их назвал? Дамирами? Мы вышли из едальни. Опять те же темные бесконечные коридоры, в которых я не ориентировалась. Петляя по ним, этот бессовестный соблазнитель еще и довольно мурлыкал что-то себе под нос, ритмично похлопывая широкой ладонью по моей булке. Не дать не взять, удачливый вор-рецидивист тащит скоммуниженное добро в свою берлогу. Я не выдержала. Меня просто распирало поставить все точки над «и» и объяснить, что я с ним временно. Как только сумеем убежать, еще неизвестно как, но не сомневалась, варвар придумает. Сразу же доберусь до своей планеты, вернусь к своим. К тому же у меня там все. Дом, учеба, подработка, друзья, бывший парень, наконец. Если выберусь с этой планеты, я уверена, появится и будущий. Только бы сбежать, а там... ух! Бран! Рррр! Довольно мурлыкнул гигант и снова завел свой мотивчик. Хотела сказать, я, в общем-то, не против того, что мы временно вместе, но... Замялась я, не зная, какие слова подобрать, чтобы инопланетянин понял. Но я принадлежу сама себе. У меня на Земле дом, учеба, родственники, в конце концов. И я не могу долго быть чьей-то там Дамирой. Ты понимаешь меня? Ответа не последовало. Инопланетянин все так же нес меня по коридору, только мурлыкать перестал. Варвар замолк, напрягая извилины. Мне казалось, я так и слышу скрип шестеренок и шариков в его голове. «Бран?» — уже с нажимом спросила я, начиная беспокоиться. «Что этот инопланетянин, который так легко присваивает попавших на другие планеты девушек, задумал?» В ответ получила только резкий рывок. Меня поудобнее закинули на плечо и вздох. «У тебя поперечный характер, Ханами!» С повторным вздохом заметил Бран. «Я уже сказал, что Ханами не могут сами решать». Я скрипнула зубами. Один и тот же ответ, как заевшая пластинка. «Варвар, непрошибаем, словно каменная стена». «Хорошо, зайдем с другой стороны. Скоро я стану Мартаной, и тогда я сама смогу решать, что и как». «Это еще не скоро будет», — с усмешкой проговорил инопланетянин. «Грр!» — только и смогла ответить. «Но когда-то же будет!» — не переставала припираться я, недовольно дрыгая ногами. «Как только узнаю все ваши законы, тут же придумаю, как этого добиться». «Рррр!» — получила я в ответ вибрирующее рычание, отозвавшееся желанием в животе. Нет, с Варром лучше не связываться. Упс, поздно. «Хорошо!» — воскликнул воин на весь туннель и резко остановился. Снял меня с плеча, поставил перед собой. Я задрала голову вверх, чтобы видеть Брана целиком, а не только его пупок. «Я готов заключить с тобой сделку». Я недоумевала. Что это? Непрошибаемый варвар? Пошел на попятную? Он уступит мне и позволит все решать самостоятельно? Как-то смутно верилось. А в чем подъеб-то, дамы и господа? Суть уговора такова. Если ты не хочешь быть моей избранницей, то становись Араной. Некоторым женщинам кажется, что быть временной спутницей выгоднее, чем постоянной избранницей. Обязанности у них, в принципе, одинаковые. Арана и Дамира должны во всем слушаться и подчиняться своему Нараю, воину-покровителю. Вдобавок, Арана совершенно не имеет права голоса и выбора действий. И самое главное — не перечить. Эхо от последней фразы прокатилось по туннелю. «В чем разница-то?» — не поняла я. «Совершенно одно и то же, только еще хуже!» С подозрением спросила я, стараясь понять, где подстава. Варвар назидательно скрестил руки на груди и внятным голосом для совсем глупых объяснил. «Во времени!» Я сразу смекнула. «Дамира — это надолго. Но я, как Арана, имею шанс вернуться на свою родную планету». «И в абсолютном подчинении», — добавил варвар. «Если к просьбам и мнению Дамиры Норой прислушивается, то Арана не имеет своего мнения и подчиняется вне зависимости от обстоятельств. Если ты не хочешь моего покровительства и защиты, как постоянная избранница, становись временной спутницей. В чем твоя-то выгода?» Подозрительно осведомилась я. «Ты перестанешь бесить меня своим непослушанием», быстро ответил варвар. «Моя ладонь нестерпимо зудит. Настолько сильно желаю тебя наказать за своенравие. Я первый воин среди варийцев на этой планете. Все местные варры подчиняются мне. Но ты постоянно делаешь все не так, как я прошу. Мое терпение уже на исходе. Что ж, я могу прикинуться послушной и унять чесотку в его ладони, подумала я. Если он так не любит, чтобы ему перечили, сделка и впрямь выгодная. На первый взгляд, действительно все в норме. Если я сменю статус, смогу вернуться домой. Я буду послушна, словно робот. Авторитет воина среди других варров не будет подвергаться сомнению. Никто ему, господину лидерству, слова поперек не скажет. Он будет доволен. Вернее, самодоволен, как любой мужчина. Все еще с сомнением в голосе потянула я. Хорошо, я буду слушаться и подчиняться. Но только до того момента, как мы освободимся. Тогда ты сразу же отвезешь меня на мою планету. Договорились? Варвар протянул руку, и я доверчиво вложила свою ладонь в его лапищу. Слову Ханами можно верить? С усмешкой спросил варвар. И что-то в этой его кривоватой, добродушной и насмешливой ухмылке было не то, но что не разобралась. В этот момент я могла думать только о том, что гигант отвезет меня обратно на землю. «Всегда говорю правду», — отчеканила я и уже тише добавила. «Оттого и страдаю». Варвар в этом и не сомневался. «Теперь у тебя другой статус. Ты Арана», — важно проговорил великан. «Готова подчиняться?» «Так точно, сэр!» — бодро воскликнула я, но тут же поумерила свой пыл под недоверчиво хмурым взглядом инопланетянина. «В таком случае обними меня!» — приказал Бран. Я ожидала чего-то подобного и радостно прильнула к варвару, уносясь мысленно в мечтах к своему возвращению на Землю. Оптимизм развязал мне язык, и у меня случился приступ словесного недержания на фоне общей эйфории. «Почему вы, варры, так не любите, чтобы женщины вам перечили?» «Потому что в момент опасности женщина не должна рассуждать. Она обязана слушаться и подчиняться». Воин вновь двинулся по коридору, а я заскакала за ним следом, держась за его руку. Мою ладонь он так и не выпустил из своей хапалки. «Ну а когда опасности нет?» «Опасность всегда рядом», — отчеканил воин. «Истинный защитник постоянно должен быть начеку. Варицы даже спят с одним открытым глазом, защищая своих избранниц», — хвастнул Бран, гордо выпятив грудь и со всего размаху долбанув в нее кулаком. У меня зачесался язык съязвить нечто вроде «То-то вы в плену сидите, никак потеряли бдительность на космическом привале, заснув в два глаза». Но тут же, вспомнив, что нельзя пререкаться, прикусила себе язык. По каким причинам женщины хотят стать Араной и отдать себя полностью во власть воина? Не унималась я. «По-разному. Кому-то это просто нравится. Кто-то ищет защиты и легкой жизни, кто-то выбирает». Нехотя закончил варвар. Похоже, он нечаянно проговорился. Меня сразу же осенило. Вся разница между этими статусами не в свободе и подчинении, а в том, что Арана, когда истекает время ее пребывания с определенным нараем, может сменить воина на другого, а Дамира нет. «Только при определенных обстоятельствах», — отрезал инопланетянин, тон его голоса стал сух и суров. «При каких?» — немедленно спросила я. «Гррр!» Все объяснение, что получила, и следом резкое. «Пойдем, пока нас не хватились. До отбоя все должны занять свои камеры. На ночь ледышки выпускают в тоннеле сторожевых киберпсов. Они посерьезнее дронов будут. Алмазные резцы, гидравлические челюсти». Уже при одном слове «сторожевые» я выкинула все мысли из головы и согласна была бежать хоть на край света, только бы подальше от резцов и челюстей. «В каждом тоннеле не меньше 10 рыщет. нападая и разрывая в клочья нарушающих режим. Продолжил расписывать в красках ночную туннельную жизнь мой инопланетный покровитель. При упоминании числа киберов я сию же минуту самостоятельно полезла на плечо к варвару под его снисходительной усмешкой. Инопланетянин, хмыкнув, галантно подставил руки. Я устроилась в его объятиях. Чем выше от пола, тем безопаснее. А угнездившись и почувствовав защиту, обняла его за шею. Варвар, довольный моим послушанием, ухмыльнулся и зашагал дальше. В одном из коридоров он остановился. «Не хочешь помочить камушки?» Когда до меня дошел смысл сказанного, я отрицательно помотала головой. «Тогда стой здесь и не шагу в сторону!» Воин нырнул в боковой туннель. Я осталась ждать. Пиная ногой вулканический песок на полу, скучающе прошла вперед до ближайшего перекрестка. В тоннелях было холодно. Вдали от пышущих жаром разломов и горячих рук варвара мои голые бока стали подмерзать. Из боковых проходов дуло. По земле стелился туман, глушивший все звуки. Поэтому я не услышала тихих, крадущихся шагов. А когда обернулась, было уже поздно. Из темноты показалась тень. Я непроизвольно вздрогнула. Но это оказался не Снежный. Все обстояло намного хуже. Это был такой же воин, как и Бран. Высокий, мускулистый, загорелый, в распахнутой на груди рубашке. Только от моего инопланетянина незнакомцы отличали нахмуренный мрачный взгляд, угрюмое выражение лица и внушительные надбровные дуги. В целом вид был угрожающий, и я попятилась. Воин за мной, не веря своим глазам. Я бочком от него, вар вновь на меня. И так мы кружили, пока я не решилась бежать. Обернулась и завертела головой. «Какой коридор мой? В котором Бран?» Меня охватил ужас. Все туннели одинаковые. Я заблудилась. Отойдя на два шага от варвара. «Малышка, чья ты?» Грубый, ракочущий голос. У меня волоски дыбом встали на теле. Я в страхе молчала, только испуганно пялилась на незнакомого варра. Взгляд громилы скользнул по мне от пальчиков на ногах до макушки. Оценил голые колени, втянул носом воздух. Поглядев выше, поморщился на недостаточно широкие бедра и облизнулся на объемную грудь. Барометр пошлости тут же рывком подскочил и, встав в стойку, указал на меня. Растопырив пальцы, качок двинулся вперед на штурм моей персоны. «Это не похоже на правду», — подумала я. «Страшный сон. Сейчас проснусь и...» «Что? Окажусь в клетке у фризов? На земле с разбитым сердцем и без друзей? Нет уж, я буду бороться здесь и сейчас. Но как же боязно? Где же Бран? Он обещал меня защищать!» Взгляд у этого молодца голодный, но не особо умный. Чем-то на петушиный похож. Значит, хитрый финт с моей стороны и немедленно бежать к Брану, чем бы он там ни занимался. Хуже, чем озабоченный заключенный, быть не может. «Кыца, кыца, кыца!» — позвал каторжник, подбираясь все ближе. «Цы-цы-цы!» — нагло передразнила я, отступая назад. Радость незнакомца усилилась. Он понял, я не голограмма. Паника нарастала. Куда бежать? Каторжник уже на расстоянии вытянутой руки присел на корточки и тянет ладонь, чтобы схватить. Медленно, словно зверь на охоте. Стоит моргнуть, он бросится. А за моей спиной каменная стена. Бежать некуда. Миг, и вар навис надо мной. Я даже не заметила, как он двигался. Оставалось только скукожиться в плотный комок, закрыть ладонями глаза и ждать, когда тебя схватят и утянут в темноту туннеля. Не хотелось даже думать, что там произойдет во мраке. Где Бран? Он же обещал! Горячее дыхание незнакомца потревожило челку. Загребущие руки с дрожащими, широко растопыренными пальцами легли на талию. Меня снесло ударом. Если бы пол не был покрыт песком, я бы разбилась и поранилась об острые камни. Очухавшись, увидела, как двое стояли лицо к лицу, уперевшись друг в друга лбами и рычали, словно тигры. Тестостерон и ярость, подобно магме, сочились из схлестнувшихся варров. Началось нечто вроде поединка. Пальцы соперников сцепились в стальные захваты. Воины толкались лбами и рычали сквозь оскаленные клыки. Я услышала еле различимый хруст. Кому-то сломали пальцы. Оба полуголые, с напряженными в противостоянии канатами мышц, с мускулистыми телами, прокачанными каторгой, и оба — нелюди. «Бран выбрал себе спутницу. Он самый сильный. Право сильнейшего на его стороне!» — рычал мой воин и толкал конкурента, эхо разносило грозный рык по пещере. «Хочешь бросить вызов? Делай это, а не кради женщин в темноте. Хочешь ее? Дерись как мужчина, как вар!» Соперники расцепили захват и отскочили в стороны, словно хищники, примериваясь к новому броску. Ноздри Брана ходили ходуном, лицо было искажено гневом. Белые клыки посверкивали в диком оскале. В ярости гигант саданул сцепленными в замок руками по скале, демонстрируя свои эмоции. Осколки камня полетели во все стороны. «Откуда я знал, что она под защитой воина? На ней нет знаков отличий твоего клана. Я вижу перед собой свободную, незанятую женщину». «Откуда знаком взяться в плену? Выберемся, у нее будут все отличия, какие полагаются. Ни один свободный вар не посмеет к ней подойти. А на войне или в плену делай, как истинный меченосец. Видишь женщину? Хочешь ее? Дерись, если у тебя есть честь». «У меня есть честь!» Оценив более крупные габариты, стальную хватку Брана, незнакомец отступил в тень. «Я не встану между избранными!» Пробормотав это, он скрылся во мраке и также бесшумно исчез в туннеле. Мой воин, все еще скаля клыки, посмотрел ему вслед и успокоился только тогда, когда чужак отошел на приличное расстояние. Из груди инопланетного варвара вырвалось какое-то недовольное рычание. Я в страхе сжалась и отодвинулась. В зверином обличье Бран мне совершенно не понравился. Он был отвратительно грозен, агрессивен и безжалостно резок. Одно то, как он разделался с чужаком, говорило о многом. Например, о том, что ему свойственны жестокость и беспощадность. Пальцы конкуренту воин сломал, не моргнув глазом, несмотря на то, что теперь норма выработки увеличится. У него пластинку на одном и том же заело. А рана должна слушать своего покровителя. Женщина не должна перечить воину. Ханами сами ничего не решают и тоже должны подчиняться воле варра. Именно так, а не иначе. Шаг в сторону, расстрел, прыжок на месте. Стоит ослушаться, крышку с котелка срывает, и ты видишь вот такого зверя. В гневе эти громилы выглядят кошмарно. Правда, не настолько, чтобы я вновь запросилась к фризам. Они во сто крат мерзотнее. А еще меня волновал один вопрос. У варийцев все женщины подобны курицам? Или только половина? Как же живет та часть женского населения, которая не нашла себе воина, способного думать за них? Загадка. Вот это хотелось спросить у Брана. Но мы ведь должны молчать и подчиняться. Вар порычал, подобно псу, на тоннель. В рыке я разобрала нечто вроде: «Не пролили ни капли крови, а лапы тянут». Воин повернулся ко мне. И тут внезапно я выяснила, что у меченосцев есть еще одно свойство — жадность. Гудки наподобие фабричных разнеслись по коридорам, трубя отбой. Вслед за ними Туннели наполнили гомон голосов и шарканье ног. Надо ли говорить, что меня жадно схватили, собственнически прижали, и мы понеслись. Понеслись, не разбирая дороги, подальше от усталых голосов меченосцев. Что-то мне подсказывало, встреть мы остальных каторжников, моему воину придется переломать все пальцы, которые он увидит, и норму выработки пленные вары в этом месяце никак не сделают. Я была только рада тому, что Бран такой собственник. Быть переходящим призом в этот вечер мне не хотелось, я слишком устала. Глаза закрывались сами собой, а рот мог вскоре порваться от зевоты. На полусогнутых, шарахаясь от тени, Бран скорым, неслышным шагом внес меня в помещение. Первое, что бросилось в глаза, это обилие решеток, закрывающих отдельные пещеры камеры. Они ярусами поднимались вверх и терялись в туманной дали. Мы зашли на второй этаж, воин нырнул в дверной проем и захлопнул решетку. Безапелляционным жестом запер изнутри на засов, да еще и тряпицей завесил. Меня банально прятали от чужих взглядов. Вариец еще какое-то время таращился на тряпичную дверь и хрипло урчал каждый раз, когда за ней слышались шаркающие шаги. Но вскоре, уяснив, что никто не посягает на меня и не рвется в пещеру, успокоился. Инопланетный варвар, хрустя всеми суставами, довольно потянулся. По ощущениям, сейчас поздняя ночь, я клевала носом. Однако Бран был по-прежнему бодр и весел. Скорее всего, у варийцев световой день дольше, чем на Земле. «Мы будем спать?» — с надеждой поинтересовалась я. «Нет», — отрезал Вар. «Займемся кое-чем поинтересней». «Но я хочу...» «У нас договор», — напомнил Бран. «Арана должна молчать и слушаться воина. Вар решает и приказывает, а женщины послушно выполняют», — напомнил мне властный варвар. Он вообще, с того момента, как я согласилась на сделку, возомнил о себе невесть что и стал воображать и задаваться больше обычного. Сразу, как-то после закрепления сделки рукопожатием, раздулся, словно тетерев на суку. «Ненадолго», — надув губки, буркнула я. «Ну хорошо, я слушаю, мой господин». От инопланетного варвара не укрылась издевка в моем голосе. Гигант предпочел промолчать по той простой причине, что у него уже был коварный план по моему использованию. «У временных спутниц масса обязанностей», — менторским тоном проговорил Бран, и в голосе его звучало еле сдерживаемое предвкушение.